Мы сами ощущали, что после месяца такой жизни возвращаемся домой окрепшими и поздоровевшими. В 14 лет данные в моей врачебно-контрольной карточке существенно изменились. Вес 49 килограммов, рост 165 сантиметров, спирометрия 3600. А в 16 лет мой вес был уже 63 килограмма, рост 176,5 сантиметров, спирометрия 4500. Да, за годы тренировок в школе я окреп, вырос, набрал вес. Селенка прибавилась. Но в матчах я по-прежнему не любил единоборства с защитниками. Голы забивал преимущественно на скорости. Пробросишь мяч, убежишь от защитника, выйдешь один на один с вратарем и бей. А голкиперы в мальчишеских командах, помнится, всегда были слабенькие. И все-таки в составы детских и юношеских сборных команд города на республиканские соревнования меня на первых порах не включали. Туда подбирали ребят, которые предпочитают силовую борьбу. А когда в первый раз в жизни я наконец-то выехал в составе сборной команды города во Львов на розыгрыш Кубка Юность, то весь турнир отсидел на скамейке запасных. Тренеры снова отдали предпочтение бойцам. И так продолжалось почти до 15 лет. Но голы я продолжал забивать. И благодаря этому постепенно пробился в юношескую сборную. Чаще стал выезжать на соревнования в другие города, а со временем и в другие страны. С годами поездки стали привычным делом. Но таких ярких впечатлений, какие я испытал во время первой в жизни зарубежной поездки, больше, наверное, никогда не будет. Ведь самый первый выезд за границу я совершил еще школьником. И не куда-нибудь, а в Париж. Париж из окна автобуса. Зимой 1969 года мы узнали, что юношеская команда «Динамо» в мае поедет во Францию, где в маленьком предместье Парижа, городе Круа, ежегодно проводился традиционный европейский турнир юношеских команд. Я тренировался уже дважды в день. Одна из тренировок проходила в манеже Суворовского училища. Манеж нам предоставляли только с 9 часов вечера. После двухчасовой тренировки домой через весь город я добирался за полночь. Утром мама с трудом поднимала меня в школу. Помню, прибегая из школы домой, я старался быстрее сделать уроки, чтобы хоть чуточку поспать. Не поесть, а поспать. Представьте себе мальчишку-девятиклассника, попавшего за границу, да к тому же в Париж. Отцовский фотоаппарат был у меня все время наготове, и я щелкал все подряд. Сену, собор Парижской Богоматери, Триумфальную арку, Лувр, Пантеон. Жаль только, что почти все из окна автобуса. В этой поездке Париж промелькнул передо мной, как в прекрасном сне. Больше запомнились автобус, гостиница, стадион, матчи. Тогда мальчишкой-девятиклассником я не задумывался, как сложится в дальнейшем моя футбольная жизнь. Разве мог я тогда предположить, что судьба улыбнется мне, и я еще не раз буду в прекрасном Париже, который считается одним из красивейших городов мира, что я со временем хорошо узнаю его и полюблю. В Круа съехались юношеские команды из многих стран Европы. Под названием даже дух захватывало. Бенфика, Португалия, Андерлехт, Бельгия, Ковентри Сити, Англия, Барселона, Испания. Мы знали, что большинство наших сверстников из этих и других зарубежных команд тренируются в профессиональных клубах. Кто сильнее, они или мы? Я жадно смотрел все матчи, проходившие на маленьком аккуратном стадионе Анри Санер, вмещающем всего 6 тысяч зрителей. Своей манерой игры резервисты в чем-то напоминали старших профи, матчи которых я тогда видел только по телевизору. Типичными представителями английского футбола были ребята из Ковентри-Сити. Такие же, как у взрослых, навесные передачи в штрафную площадку, те же быстрые прорывы форвардов в расчете на эти передачи, даже отличная игра головой и прекрасная атлетическая подготовка всей команды.